Суханов отличался острой наблюдательностью и образностью языка. Он стремился к тому, чтобы русские читатели наглядно представляли описываемые в книге места. Нил для Суханова — Яко Ака под Серпуховым и Коломною. Уровень Евфрата доходил лишь к коню под чрево. Столь же наглядно описаны и неведомые письмена. Неведомыми эти письмена стали после того, как в 391 году римский император Феодосий приказал закрыть все языческие храмы. Жрецы были рассеяны по стране, некоторые приняли христианство. Вместе с исчезновением жречества исчезло и искусство читать иероглифы, которые молчали 1500 лет. Трудным и долгим был путь ученых к разгадке их тайны. Тут были искренние заблуждения и откровенные мистификации, робкие находки и смелые гипотезы, интересные мысли и вроде бы стройные системы. Известно, что путеводную нить в руки исследователям дал знаменитый Розетский камень, что начало египтологии положил гениальный Франсуа Шампольон, который смог прочитать чудесные письмена египетские, как назвал их в свое время Апулей. Заметим только, что в основе этого открытия упорный, всепоглощающий труд, и когда он увенчался успехом, Шампольон был потрясен до глубины души. «Я добился своего!» — кричит он брату и пытается рассказать об этом. Он не может ни сидеть, ни стоять. Он, задыхаясь, бегает по комнате. Потом силы оставляют его, и он теряет сознание. Ученый пришел в себя через 5 дней и начал оформлять свое открытие в виде доклада, который был сделан 27 сентября 1822 года. Работа эта называлась так: «О египетском иероглифическом алфавите. Письмо господину Досье, непременному секретарю Королевской академии надписи и изящной словесности». Письмо еще до устного доклада было размножено литографским способом. А через 2 года вышла обстоятельная работа ученого «Очерк иероглифической системы древних египтян или изыскание об основных элементах этого священного письма, об их различных комбинациях и о связях между этой системой и другими египетскими графическими методами». Итак, система письма была раскрыта. Затем была составлена грамматика и словарь. С тех пор прошло немногим более 150 лет, переведено, расшифровано и прокомментировано множество текстов, и работа эта продолжается. В Древнем Египте было 2 вида письма — иероглифическое и иеротическое скоропись. Некоторые из рукописных книг дошли до нас потому, что их помещали в гробницы вместе с умершими. По представлениям древних, книга мертвых — это руководство в путешествии к вратам рая, должна была помочь человеку обрести счастье в потустороннем мире. Однако иногда в гробнице клали не только эту книгу. 70 лет назад, недалеко от Фив, древней столицы Египта, одна из археологических экспедиций занималась раскопками храма Рамсеса II. Шаг за шагом исследователи углублялись в толщу развалин. И вот под храмом Рамсеса оказался другой, более древний, построенный на 600-700 лет раньше. Его возраст, следовательно, 4 тысячелетия. Среди находок внимание исследователей привлек небольшой деревянный ящик. Время пощадило его. На крышке ясно виднелся черный шакал. Ящик бережно открыли и увидели папирусы и связку тростниковых перьев. Самое удивительное, это оказались чисто светские произведения. Повести «Красноречивый крестьянин» и «Приключения Синухи». Второе произведение, как отметил академик Тураев, это настоящий роман. Даже в нашем смысле слова одна из любимейших книг в Египте, дошедшая до нас в нескольких списках, извлеченных из разных эпох. Исследователь отметил яркие сравнения, ритмично построенные фразы, изящный стиль. Один из списков хранится в Берлинском музее, он имеет 445 сантиметров в длину и 16 сантиметров в ширину.